дорогие друзья! Сегодня в программе «Пространство женщины» я, Елена Андреева, представляю вам замечательную волшебную участницу Майю Караваеву. Майя – основатель школы буквицы, автор сказочной буквицы, автор интересных, замечательных проектов. Но сегодня речь пойдет не об этом. О школе буквицы мы разговаривали в других передачах с Майей, а сегодня мы поговорим о женщине. Женщина, каждая женщина является берегиней. Берегиней своего пространства, берегиней своих детей, своего супруга, своего дома. И я знаю, что у Майи, у тебя есть целый курс на эту тему. Поделись, пожалуйста, сегодня с нашими слушательницами. Я всех приветствую. Тема действительно очень интересная. И хочу начать тогда с приветствия себя немножко расширенного. Мне сейчас 51 год. Я замужем уже скоро будет как 31 год. У нас два сыночка и лапочка-дочка. И я большиха. То есть я старшая женщина в роду. Но хранительницей своего рода, берегинюшкой, я стала раньше, когда еще даже моя мама была жива. И еще один очень важный момент на этом пути, что моя прапрабабушка была очень сильной молитвенницей, и воины, которые ушли из нашего рода на войну, все вернулись живыми и здоровыми. То есть это очень редкий случай в нашей России. И вот как раз вот эта вот моя прапрабабушка, у меня остались два платка, мое такое наследство, вот, они как раз мне помогают открывать в себе вот эту вот силу берегини. Я вам хочу сказать, что мы все женщины, практически 99% в России, у нас мы сильные женщины. Потому что слабые бы женщины, они бы не вынесли бы всего вот этого, что выпало на нашу долю за последние там, 100-150 лет. И голод, и холод, и разрухи, война, революции. Мы вынуждены были стать, не мы, наши бабушки, там прабабушки, мы вынуждены были стать сильными. И сейчас, посмотрите, мы им очень благодарны за то, что они это прошли и тем не менее любили, рожали, сохранили наши рода, семьи, детей воспитали. И мы сейчас мы имеем немножко наглость что-то там жаловаться, что у нас что-то немножко не так, да, вот нам так трудно. Вот им было трудно. И слава Богу, эти времена прошли. Когда женщине бы надо стать женщиной. Да, а пора мы... уже настало передать бразды правления, да, по назначению мужчине. Конечно. А получается, что мы сильные дочери сильных мам, а ситуация прошла, мы все с этой силой все так же и живем. С другой стороны, мы не имеем права от нее отказываться. Сейчас, в переходный период, сказать, что вот я вся такая, никакая, вот я такая, вот мой папа... Женщина, женщина, женщина. Ты знаешь, мой папа назвал по-другому. Овечка. Потому что он говорит, вот женщина русская, это такая вот женщина. То есть, а это чин вообще-то наш. Женщина – это жен-чин. Чин женщины, чин жены. И, понимаете, у нас не было никогда слабых женщин. Ну, потому что, например, мужчины уходили в плавание, на охоту, там еще куда-то, в бой, защищали свое пространство жизненное. И женщина оставалась совсем. И дети, и взрослые, там старики имеются в виду. И он возвращался, еще ее благодарил, что она все сохранила, что все живы, что дом цел, что все по порядку, все как было, все так и есть. И вот наступило удивительное время, когда нам прям все у нас начало, мы начали расцветать. Вот они пришли, новые энергии. А у нас шаблоны-то старые. От силы отказываться нельзя. Как ее проявлять, опыта нет. Нас не научили, как по-другому. И вот мне открыла буквица. То есть, ну, вообще еще был один источник, это моя дочь. То есть, родив ее в 38 лет, уже в осознанном таком состоянии, у меня пришла мысль, а что так можно было? По-другому. Мне открылся женский путь во всей его красоте. А до этого вот у меня были два сыночка, И мне так это не открывалось. И тут приходит девочка. И я смотрю, что она совсем по-другому, чем я. Общается с братьями, с папой, то есть с мужчинами, по сути, которые есть в ее жизни. И как-то у нее так все получается. Я тоже так хочу. Я начала учиться у своей дочери. То есть я тоже так хочу. Зачем же я буду проламывать двери, когда можно их просто открыть? А мы-то у нас, мы же эти избы там тушили или что мы там делали? Коней останавливали, да. И вот когда мне открылась буквица, у меня открылось внутри желание. Если она настолько многогранна. А я же уже до этого видела рисунки женские, именно женские. Когда душа женская говорит, иногда плачет. И моя тоже собственная. Вот у меня есть одна картина, где женщина, ну, такой, типа палочкой волшебной, танцует, и из этой палочки рождается радуга. Это буквица ферд, женский вариант закручивания своей сфер. Но женщина творит, танцуя. Это мне открыла буквица. А я-то до этого думала, мне надо работать, как лошади, чтобы что-то там сотворить. Но меня так учили. Вот эта ответственность, как бы, которая на тебя навешана, для большего тобой управления. Вот иногда такой был перекос у нас, у советских мам. И вот у меня появилась мечта когда-нибудь попросить высшие силы, чтобы открыли вот эту женскую сторону через буквицу. Это же ступенечки. Именно к тому, как мы хотим. Во всей вот этой нашей красе. И оно открылось. И с помощью буквицы вот она каждая открывает такую удивительную грань. И иногда начали происходить чудеса. То есть женщины начали рисовать одинаковые рисунки и даже выкладывать их вместе. А они-то рисовали, они же не видели. Каждый, это же онлайн-курс. Каждый рисует у себя дома. И они видят только, когда это все появляется в потоке. Представь, вот женских картинок, там 10, например, за день. И когда они видят, вот, да, девочки, мы не ошибались. Это наша душа уже так поистосковалась по любви. И вот наш путь. Куда направить свою силу? Так стать берегинюшкой своим близким. Делать обережный круг вокруг близких. Да? Сотворять вместе с подругами. Собрались кругом. Почему раньше? Женские практики были, женские хороводы. Женщины вместе пели, что-то рукодельничали. Это же все не просто так. Это они свою силу направляли, обережные рубахи шили для мужа своего, там, или для себя, или для ребенка. Туда свое лучшее вкладывали. И вот в этой рубахе, когда женщина вот имеет вот такую силу берегини, мужчина и возвращается с поля брани, что называется, живым и здоровым. А с какого возраста женщина становится берегиней? Как ты вот считаешь? Здесь, конечно, вопрос интересный, потому что сейчас такое время, когда мы проходим очень быстро экстерном. И иногда случается так, что совсем молодая девушка, а вот так получается, что она сильная в своем роду. И именно, допустим, ей бабушка что-то рассказывает. Но нам сейчас важно еще вот такую важную грань. Есть сейчас много всяких заговоров, наговоров, вот таких вот вещей. На это очень-очень внимательно надо смотреть. А что там говорится, вот эта вот женская веда, так назовем ее. Не хочу называть магия, потому что даже на самом этом слове много нехорошего. Ну, была она использована и туда, и сюда. Вот женская веда. А веда – это то, что открыто изнутри. И вот смотри, даже простая такая. Вот возьмем, например, там у собачки боли, у кошки боли, там, а у Васеньки не боли, ребеночек заболел. Что за этим стоит? То есть мы посылаем эту болезнь кому-то. Перекидываем эту грязь на кого-то, да, а мы такие будем хорошие. То есть вот эти все старые заговоры, которые были в темное время, их надо очень аккуратно сначала 15 раз чек прочитать, поправить его, заложить туда светлый образ, а только потом использовать. Ну, то есть дети, это все получается. Это получается, что женщина все-таки может называться берегиней, когда у нее уже есть семья. А до этого есть такое понятие еще как ведунья, допустим, веды. Вот. Это может быть, да, другое, но все-таки берегиня, когда есть у нее вот это вот, иногда... то, что оберегается. Ну, а родовое пространство, род. То есть некоторые женщины приходят, а у них нет семьи. Они, ну, как бы их душа пришла, чтобы здесь воплотить на земле ведовской путь, веданье. Такое тоже может быть. Теперь про возраст. Я осознала в 45 лет, что я берегиня своего рода. И немножко даже напугалась. Ну, потому что я не знала, что мне с этим вообще делать. Здесь мне очень помогла моя мама, которая мне сказала, все спокойно так взвесив, и мне говорит, конечно, ты. А кто еще? У меня сил нет, а там у нас снохи, у них свои задачи. Ты берегиня нашего рода. И ты ничего не бойся. Тебе все придет, все, что нужно. Я тебе буду помогать, тебе... Бабушки там, прабабушки все будут потихонечку открывать. Ты встретишь людей, ты встретишь знания, все будет как надо. Ты живи и живи, как ты жила, и радуйся, и все будет хорошо. А уже позже я начала переосмысливать, и я поняла, когда я сделала первые шаги, чтобы быть берегиней. Первые шаги я сделала в районе 30 лет, когда родила второго сына. И в этот момент ушла, через несколько месяцев ушла наша бабушка-берегиня. И мы очень четко ощутили, что за нас никто не молится. Понимаешь, вот она что-то там шептала там, сидела там, шептала. У нас все было хорошо. Она уходит, а мы чувствуем, что какой-то дисбаланс. Вот так бы я назвала. А потом, понимаешь, еще такой интересный момент. Это ведь внутри у нас есть, это наша природа. И его нельзя сказать, вот ну палец вот этот, вот он какой должен быть. Вот Бог такой дал, значит, такой и хорошо. Так вот он нас тоже такими создал. Просто был период в нашей эволюции родовой, когда этот каналчик, он был тоненький. Все равно женщины. Ну вот смотри, когда мы заменим слово «волнение» на уверенность, что я тебя благословляю, я делаю обережный круг, иди, и все будет хорошо, я в тебя верю, иди и сделай. Иногда даже такой посыл у меня был один раз сыну. Он идет и делает. Он собирался на экзамен и волновался. И обычно я его морально там, понимаешь, поднимала. А тут чую, он расклеивается. Ну вот. И я как-то автоматически говорю, да что это за ерунда? Иди и сделай. Открываю дверь, потом он приходит, такой звонок, и он стоит. Я говорю, что случилось? Я пошел и сделал. Понимаешь, он даже сам мне... То есть вот этот вот импульс, ну вот в тот момент ему нужно было вот это. Поэтому здесь мне трудно сказать, потому что ситуация в родах сейчас разная. Много перепутано покутных нитей. И может быть, какой-то мамочке бы быть берегиней. Но уровень ее осознанности до этого еще не дорос. Понимаешь, и тогда приходится дочери быть берегиней. А она еще молодая девушка. Но тем не менее, она вот делает то, что она может. Обычно такие женщины ищут родовые практики, женские практики, женскую веду. И находят. Понимаешь, потихоньку, помаленьку, по капельке. И все соберем. Главное – встать на путь предназначения. Насколько я знаю, берегиня ведь отвечает еще и за здоровье, за охранность пространства, имущества. В первую очередь за свое здоровье. То есть должна быть еще и владеть рецептами, секретами знахарства какими-то. Вот как у тебя это получается? У меня в наше непростое время. Нет, наше чудесное время. Да. Так как я уже давно доверяю своему ведовству, вот этой внутреннему веданию, то я часто делаю вещи интуитивно. То есть вот меня спроси, какой рецепт я там заварила, или чая какого-то, я не отвечу, потому что у меня руки как будто бы сами что-то делают, а я в это время вообще могу песенку петь. Ну, какую-то вот мне пошел мотив. Вот. Точно так же я хлеб пеку. Можно не спрашивать меня про рецепт. Ну, я могу сказать основные моменты, но он каждый раз получается разного вкуса. Я, ну, как вот оно вот так. И здесь для меня энергетическая наполненность женщины очень важна. Это вообще, я считаю, первое. А как ее достичь? Я каждый день делаю практики. Вот здесь у меня просто был такой вот момент, ну и то получилось, что и самолет, и переезд, и так далее. Но тем не менее, сегодня я иду к метро, и дышу солнышком, и молюсь за своих близких, которые остались дома. Вот, я каждый день выхожу на подзарядку. Просто я определила место, где вот мое место в роще. И я делаю каждый раз, каждый день там зарядку. Хожу по снегу босиком, делаю практики свои энергетические. Часто ко мне приходят, просто они сами приходят. А мы же женщины какие? Сама придумала, сама поверила, но возьми да сработай. Понимаешь, вот мне так вот Бог на душу положил, а тебе может быть по-другому. У меня будет мое работать, у тебя твое. Да, просто нам никто не говорил раньше, что так включаем можно. Включаем творчество. Да, включаем творчество. Понимаешь, вот всем говорят, вот, ну, к примеру, вот такая-то жесткая практика, там надо делать то-то и то-то. А мне, может, не так. Мне, может, вот захотелось потанцевать. Вот недавно у нас был такой, там было предложение об общей молитве. И вроде бы, что такое общая молитва? Как вот ты вот это вот понимаем, да? Это вот, ну, ставим свечку, начинаем читать какой-то готовый текст. Я вошла в это состояние, зажгла свечу, почитала текст. А у меня возьми да приди слова. Ладу лажу, ладу лажу. Что-то начала руками делать. Потом что-то мне захотелось потанцевать, попеть. Что я как будто бы вот это вот лажу. Ладование, да, ладошками. И я просто вот в этом своем процессе я позволила себе быть. Просто в этом процессе. И мне от этого было так хорошо. Ну вот, вот этот вот как бы танец и песня, и вот это ладование. И я видела такой дивный свет. Он изнутри прям просто я в этом находилась сама. И как бы, может быть, кто-то другой бы сказал, что так ни в коем случае нельзя. А почему нельзя? Если мне от этого хорошо. А когда мне это хорошо, значит, я этой радостью, этим светом наполняю все свое пространство семьи, все пространство дома и все пространство рода. То есть мы чем наполняем пространство нашего рода? Какие высшие энергии? Радость, любовь, свет. Ну так ты и делай, если каждое дело так сделать, хлеб спеки с песней, да, молитва пускай будет танцем. А почему нет? А кто сказал, что так нельзя? Вот мне Бог разрешил, а какой-то человек мне будет запрещать или говорить, как нельзя? Ну, понимаешь, вот такое вот... Сейчас все очень живо, и это наше счастье. Это мир женщины. Мы-то не знали раньше, что мы такие многогранные. Всех как бы вот за советское время, ну, примерно под одну там гребеночку, да? Мне вот не близко вот эти все моды там и прочие вещи. Я понимаю, что это как-то искусственно. А мне нравится настоящее. Вот просто настоящее. Вот какую роль в жизни Берегини Майи Караваевой играет одежда такая красивая? Ой, и украшения. Да, было непросто, потому что я понимала, что я какая-то не такая. Есть даже такая практика веселая женская, что я какая-то не такая. А ответ там удивительный. Ответ так, ты такая красавица, тебе так все это идет. Да, благодарю. А ответ там, ты чудо чудное, ты дива дивная. Вот, я всем советую в женских кругах делать такую практику. А потом говорить, что есть на самом деле, что мы вот что я в тебе почувствовала, например. Я это говорю. А, вот. И с одеждой я понимала, что я какая-то не такая. Мне вот тряпочки из магазина, они меня как-то не устраивают. Даже если они будут с какими-то фирменными там этикетками. Вот. У меня с детства... Я любила куклам все одежды снять и своих нашить. И даже если это будет там, с 3 лет я это начала, разрез для головы и пояском подвязанный, вот это наряд. А вот то, что в магазине куплено, это мне не нравилось. И вот когда я открыла для себя вот этот вот женский путь, у меня тоже стал вопрос, а как я хочу? Вот я приду, вот мне, допустим, что-то тут не устраивает, что-то тут. Но первый вариант у меня был, что я сама дорабатывала, ну, под себя. Вот так в целом платье нормально, но возьму, пришью какие-нибудь красивые рукава, такие сказочные. И вот уже это платье мое. То есть я сама себе начала придумывать. И долго шла к образу к своему. И я его назвала сказочный. А в сказочном можно все. Понимаешь, вот это вот, опять же, вот это разрешить себе вот эту можность. А почему нельзя? А кто сказал, что нельзя? Почему? Можно. Делай то, что ты хочешь, то, что тебе принесет радость. И пускай вот ты попробуешь, и тогда вот скажешь, вот это мне не подходит. И вот так я перебором, небольшим перебором, по чуть-чуть, помаленьку. И головной убор для женщины имеет очень большое значение. По крайней мере, когда женщина делает какие-то практики, то желательно иметь обережную одежду и закрывать волосы. Потому что волосы у женщины назывались космы. То есть это наша связь с космосом. И когда я провожу свои семинары, вебинары, встречи, то есть без разницы, если я работаю, то мои волосы всегда закрыты. А вот дома надо всегда волосы, чтобы были открыты. И распущены. То есть это вот такая разница. То есть дома мы все космические из себя, но когда же мы заходим, это наш оберег, и это наш оберег. Это я тоже, это взят на основе, это мы поехали делать фестиваль, и там в селении жила женщина. Вот, она мастерица. И я говорю, нас познакомили, я говорю, вы делаете волшебные наряды. Я почувствовала этот потенциал. Она, да нет, я вот так маленечко для себя. Я говорю, не-не-не-не, вы сделайте для меня. И мы к ней пошли, она говорит, ну пойдемте, может быть, вам что-то понравится. Мы приходим, я взяла панёву к этому костюму. И она тоже так на меня смотрит, я ее, когда надела эту панёву, она говорит, как удивительно. Я шила для себя, думая, что я шью для себя. Но когда я ее сшила, я поняла, что это не мое. Я говорю, да, ну вот я приехала. То есть я не раздумываю сильно долго. Раз пространство открылось, значит, мне это надо. И вот я в этой панёве приехала вот в Москву. Да. Вот. И потом я ей сказала, что мне нужна рубаха. Ну, эта рубаха была ее. И как мне нужно сделать все. Это по образцу сделано какого-то там 17 века, какой-то там губернии. И точно так же я хотела украшения. И сама придумала, что я хочу, какой я хочу узор, какие я хочу камушки, какие мне нужно переплетения. То есть посмотрела, что у нее есть. И она сказала, я никогда такого не делала. У меня руки чешутся, мне хочется это все поделать, потому что у меня никогда не было такого. Вот. То есть, а мне это интересно как сотворчество с ней. То есть у нее есть опыт и есть руки, а мне интересно, что я такое придумала. Но если мне браться за такое дело, освоить вот так профессионально вот такое шитье, такого наряда с моей занятостью у меня не будет еще лет 10, наверное, а может 20. Но зато есть человек, с которым мы можем повзаимодействовать. Ну, каждый заниматься должен своим делом, это точно. У женщин бывает такое, что мы... Сейчас у нас идет процесс вспоминания. Что это такое? Все равно это все заложено, только нужно открыть в себе. Сейчас скажу, какую грань имею в виду. У нас было много воплощений. И сейчас у нас идет целительство еще и по воплощениям. То есть мы как бы целим еще свою карму. Открываем себе путь совершенно к другому качеству жизни в пятом измерении. Поэтому получается такой процесс. Женщина, к примеру, увлеклась каким-то рукоделием. К примеру, мандалами. Прекрасно. То есть у меня это было, рядом лежала тетрадка, с год я этим занималась. Мне просто нравилось. Мне они отвечали на много вопросов. А потом я захотела заниматься другим. То есть произошло переключение, все, я отсюда взяла, пошла заниматься следующим рукоделием. Руками я очень вот люблю что-то делать. И вот этот вот момент, это состояние аза. Мы входим в пространство, как губка впитываем, сколько нам надо, происходит вот этот момент вспоминания, и мы спокойно выходим и идем жить дальше. И я наблюдаю вот это именно состояние у многих женщин. Как бы вот по разным воплощениям был опыт, а сейчас идет такая сборочка. Но интересно, что потом им это может каким-то образом пригодиться или с детьми, или на женском круге, или она находит свое, и это все вместе пригождается. Я заметила еще такую тенденцию. Поэтому вот эта вот грань, она тоже сейчас важна. Еще какими секретами берегини поделится Майя Караваева? Я бы хотела вам сказать, что сейчас мы освоим практическое занятие у нас будет. Да? А что? Нам надо сразу знания применять. Многие женщины растрачивают свою энергию, нося брюки, а нам надо с вами накапливать энергию. То есть, чтобы, к примеру, если какая-то женщина хочет, чтобы в ее жизни появился мужчина, надо осознавать, что нужна энергия. Мужчины идут на свет, как и все люди всегда. То есть, если есть свет, значит, приходит. А если света нет, если она сама все потухшая, придите, принесите мне там все, приготовьте, то никто не придет. Ну, так вот случается. Нет, почему придет наемный персонал за ваши деньги, любые прихоти? И вот дыхание солнцем, оно получается, нам нужно прийти к солнечному телу. И вот мы делаем просто вдох, представляем, что солнце над нами, и мы вот наполняемся как шарик вовнутрь. То есть мы раздуваемся, да вот это как шарик, наполняясь солнечный у нас организм. То есть мы наполнены. И вот мы дышим столько, сколько нам нужно. То есть если нету солнца, мы его можем представить. Это не важно. Можно подышать радугой. То же самое по спектрам. А вот когда мы подышали, то мы вдыхаем солнце. Вот так вот собрали солнечный зайчик. И потом начинаем делать обережные круги. Вот смотрите, на уровне глаз, на уровне сердца и на уровне живота половых органов. То есть мы собрали солнечный зайчик и начинаем раз, и мы его, значит, закручиваем вокруг себя сначала. Потом второй круг. Мы представляем своего мужчину перед нами. И мы опять делаем три круга. Сначала на уровне глаз. Но я люблю, когда я представляю мужа, представлять. Не обязательно бежать к нему. И вот так вот это. Не пугайте мужчин. Вот. И, значит, мы делаем на уровне наших глаз, на уровне наших сердец и на уровне половых органов. А затем третий этап. Мы, значит, по периметру нашей квартиры, а потом, например, у нас автомобиль там или что вы хотите, да? И здесь мы представляем детей, которые живут с нами, которые живут отдельно, мы их вот сюда вот не привязываем. У них своя жизнь, они имеют на это право. И мы опять три обережных круга сделали и послали солнышки, вдыхаем и с нашими лучшими пожеланиями отправляем деткам или, может быть, родителям или тому, кому это нужно, с лучшими своими пожеланиями, тоже солнышко. Вот с добром, с верой, с красотой. Вот это очень простая практика. Но когда ее делаем каждый день, оно энергетически наполняется. При этом мы не перекрываем канал у нашего мужчины, он все равно пройдет свои жизненные уроки. Но он их пройдет более легко. В мягкой форме. Более в мягкой форме. Если он, конечно, не поймет, то. Но, тем не менее, для нас это практика. Мы вспоминаем. И вот это слово «беспокойство» мы вообще отменяем, а вводим в нашу каждодневную практику вот эти обережные круги. Можно добавить молитву, если кто-то хочет. Вот молитва к Макаше обращением. Зайдите в интернет, и там вы увидите. Я именно с этой молитвой делаю. Вот, мне просто отзывается. И еще такую практику я делаю, я благодарю своих родителей каждый день. Вот я сделала бережный круг и благодарю своих родителей, которых уже нет живых, за жизнь, за жизненные программы, за уроки, все, которые были. Они были не просто так, это была моя тренировка. А вот. И потом идем счастливо в день. И еще одна духовная практика. Проживи один счастливый день. Вот если, Лена, я тебе скажу, проживи месяц счастливо. Вот это сразу тяжело. То есть целый месяц надо быть счастливой. Как же, у меня же не получится. Для нашего мозга проживи один счастливый день. Сделай сегодня интервью там, в состоянии счастья. Делай свои обычные дела в состоянии счастья. Вечером вспомни, сколько ты сделала в состоянии счастья. Какая ты умничка, похвали себя, что ты прожила один счастливый день. А утром проживи еще один счастливый день. Вот это вообще волшебно работает. Проживешь 40 счастливых дней, и у тебя... Новая привычка. Да, утвердится новая привычка, да. Быть счастливой. Да. О, абсолютно просто. Абсолютно просто, да. Майя, предоставляю тебе слово для тех женщин, которые, в общем-то, не знали и не представляют, что такое женщина-берегиня. Что ты хотела им сказать? Это наша... Природное естество – это одно из наших предназначений. Поэтому, когда кто-то ищет, какое у меня предназначение, это твое предназначение – быть женщиной. И в этом твоя самая главная сила – сила любви, сила добра, сила заботы, нежности, красоты. Это все, ну, чтобы оно было в гармонии, вот такое вот, да. И это все берегиню берегут все. И муж ее такую, кто ж такую красоту-то кому-нибудь отдаст? Да там даже мыслей таких нет. Тут уже все прикручено как надо. Там нет ревности, а зачем? Если тебя что-то волнует, отменяем волнение, еще один обережный круг. Понимаешь, то есть совсем другая грань жизни открывается. Не надо волноваться за детей, потому что когда мы волнуемся за детей, мы наоборот вот это вот волнение и только разрушаем их дела и их путь. А наоборот, надо быть уверенной, что у них все получится. То есть, понимаете, это время удивительных открытий, когда в нас это все открывается естественным образом. И слово «берегиня», может быть, кому-то покажется, наверное, это так тяжело. Да это вообще волшебно. Это играючи мы делаем, танцуя, просто танцуя. А когда мы эту науку пройдем, оказывается, есть следующее чудо. А род-то дает и силу, и возможности, и какие-то чудесные события тем, кто делает шаги. И помощь ты получишь, и каким-то случайным случом встречу или еще что-то. И все сладится, все сладится. Вот так. Благодарю тебя, Майя. Друзья, сегодня с помощью волшебной женщины Майи Караваевой мы соприкоснулись с миром женщины-берегини. Майя, желаю тебе всего самого доброго. С тобой очень тепло и светло. И я верю, что твое пространство семейное, бережное, очень замечательное. Благодарю, благодарю. До новых сказочных встреч. Программа «Пространство женщины» Майя Караваева, Елена Андреева. Добра, любви и света в вашем пространстве. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Будь добру!